Глава 20. Эрианор. Я валялась в ванной, пытаясь привести мысли в порядок, и снова вспоминала чудесный вечер и бурное утро. На губах неудержимо расползалась довольная ухмылка. Настроение мечтательное и совершенно счастливое. А при воспоминании, что со мной утром творил бесстыдник Оллер, а потом уже они вдвоем с братом, по телу прокатывались волны жара, и дыхание учащалось. О да, такой фейерверк ощущений. Просто слов не хватает, чтобы описать. Похоже, такими темпами я избавлюсь от остатков смущения и стеснительности в кратчайшие сроки. Но оно и к лучшему. Какие мои принцы все-таки нежные, страстные и умелые, и все мои. Сердце сладко замерло, а потом запорхало безумной бабочкой по всей грудной клетке. Захотелось зажмуриться и тоненько запищать от избытка эмоций. Тело приятно ломило, дискомфорта я почти не ощущала уже. И вообще, чертово воспоминание, кыш, я и так еле выпроводила братьев. Хотелось спокойно одеться, не натыкаясь на голодные и восхищенные взгляды. Мы бы тогда точно сегодня никуда не выбрались. До самого вечера. Внизу живота тягуче заныло. Собственный организм с готовностью намекнул, что он ничего не имеет против. И я резко окунулась в горячую воду, едва не расхохотавшись. Кто бы мог подумать, малышка Эрианор оказалась такой темпераментной. Ну, то есть я сама. Эрианор ведь это я теперь. Надо отучаться от дурной привычки. Я уже почти и не вспоминала, что не из этого мира. Да и не хотела, если честно. Мирана теперь стал родным и знакомым. И несмотря на то, что я тут всего неделю, было ощущение, что очень давно. Ну и хорошо. Правда, вечером придется идти на игру. Пусть распорядительницы и нет, бал все равно состоится, хоть и без правил на этот раз. Оллер сказал, надо объяснить общественности, что произошли некоторые изменения в личной жизни правителей страны. И игры теперь снова просто игры, без всяких условий и невест, как раньше. Йен пошутил, не хочу ли на последние балы взять на себя обязанность рассылать правила, за что был удостоен недоуменного взгляда и определения «дурак». А еще я напомнила, что сегодня у нас дела поважнее, чем сидеть и сочинять, кому и в чем явиться вечером. Ничего, перебьются. Небо на землю не упадет, если немного своей головой подумают, чем заняться на вечере. Желудок требовательно заурчал, я опять не сдержала смешок. Ну да, столько сил потратила, а возместить не удалось. Бутерброды и булочки с вареньем с чаем не в счет. Завтрак превратился в полное безобразие, когда эта парочка категорически заявила, что раз я вся такая усталая, то и кормить они меня будут тоже сами. А то, мало ли, кружку в руках не удержу и пролью чай на кровать. Спорить было сложно, особенно прижатой к груди Оллера, а мои запястья он держал хоть и нежно, но крепко. Черт, я такими темпами вообще разучусь питаться с помощью вилки и ложки, если меня будут продолжать окружать подобной заботой. Так, пора вылезать и одеваться, а то за мной явятся лично, тогда вряд ли удастся спокойно привести себя в порядок. Йен сказал, поедем втроем, без свиты и сопровождения. По словам братьев, они в состоянии защитить меня, если что. Да и не Алона, пока сидит под замком, от греха подальше. Ребята решили, пусть побудет немного в темнице, а потом ее вышлют из Мирана, да еще и приглядывать станут. Вдруг ей в голову придут нелепые мысли о мести, и она все-таки попытается даже из своего поместья портить нам жизнь. Так что несколько людей Йена будут поочередно дежурить около нового места жительства Неалоны. Ну и правильно, всем будет спокойнее. Я вылезла из воды, завернулась в пушистое полотенце и вышла в спальню. Там уже хозяйничала горничная, которая при виде меня встрепенулась, оставила недозаправленное покрывало на кровати и присела в реверансе. «Их высочество сказали, вам надо помочь одеться, Леоносе», и взгляд на меня спокойный, непроницаемый. «Ничего не имею против, хотя и собираюсь обойтись без корсета». Теперь-то о приличиях можно особо не думать, когда я наедине с моими принцами. Вот вечером... Вечер. Я замерла по пути к гардеробной, вспомнив про тот самый гарнитурчик. Хм, по-моему, сегодня отличный повод надеть его. Не думаю, что мы проведем на балу много времени. Пусть сам обряд, по словам Йена и Оллера, прост, отпраздновать хочется в нашем узком кругу. Ага, значит, так и поступим. Ну, а сейчас не буду особо думать. Раз торжественной церемонии и помпезности не предвидится, наряжаться тоже не стоит. Мы же в лес поедем. Так что выбрала простенькое платье, с помощью служанки оделась, причесалась и вскоре направилась в гостиную, где меня ждали. И тут в голову пришла мысль. «Мы верхом поедем?» – осторожно спросила, переводя взгляд с одного на другого. «А есть варианты, Эрин?» – улыбнулся Йен. «Тут всего-то пару часов. Не вижу смысла трястись в экипаже». «А туда с тобой?» – мой палец ткнулся в Светлого. «Обратно с тобой», – указала на Олли. «А с завтрашнего дня начинаешь учиться ездить на лошади», – невозмутимо закончил Темный, весело глянув на меня. «Ох, придется, видимо, куда деваться. Здесь лошадь – основное средство передвижения. Да и быстрее верхом куда-нибудь добраться, чем пешком». Вздохнула, послушно кивнула. «Ладно, идем». Мы покинули апартаменты и направились к выходу из дворца. Странно, но, думая о предстоящем обряде, я не испытывала сильного волнения или беспокойства. Меня не посещали мысли, а правильно ли поступаю. Все правильно, сидела внутри уверенность. Так, как надо. А еще, конечно, я изнывала от любопытства, как же все происходит. Но на мои попытки вызнать у вредных братьев получала один ответ. «Сама скоро увидишь». В результате я надулась, обиделась и молчала почти все время, пока ехали к городским воротам. Однако это не помешало прижаться к Йену и тихо млеть от близости, едва сдерживая довольную улыбку. Да, вот такая я непоследовательная, истинная женщина. «Кстати, у меня появилась отличная идея», – заговорил, как ни в чем не бывало, Светлый, едва мы выехали на дорогу. «Почему бы не внести добавление в правила с крокодилом, кроссвордами и что там еще родилось в твоей разноцветной голове?» «А?» – я подняла голову и с легким недоумением посмотрела на Йена, позабыв про обиду. «Ты о чем?» «Ну, пусть господа придворные, кроме танцев, флирта и разговоров, выполняют что-нибудь поинтереснее на играх». Серебристый взгляд искрился весельем. «Со следующего вечера и попробуем. Как смотришь?» «Ирах бы оценил», — со смешком добавил Оллер. «Ну, я почесала в затылке. Не знаю». «Попробуем», — решительно заявил Йен. «Вот и займешься, маленькая. У тебя фантазия богатая», — усмехнулся он и чмокнул меня в макушку. «Ох, кажется, зря я беспокоилась, что мне будет здесь скучно». «Ладно, почему бы и нет? Заодно хороший способ завести знакомство и влиться в компанию». Остаток дороги мы провели за бурным обсуждением, какие варианты объяснений можно сочинить, чтобы было интересно. И я даже не заметила, как приехали. Дорога привела к большой поляне, на которой стоял низкий одноэтажный дом, и около него толпились люди. Мы спешились. Я уже настроилась, что придется ждать, как всем. Но тут мой взгляд упал на знакомую парочку. Двое лесных. Подозрительно похожие на тех, кто приходил ко мне недавно. На плече одного из них висела большая сумка из какого-то грубого материала, может, даже сплетенная из тонких-тонких веточек. Мы остановились напротив, и едва мои глаза встретились с непроницаемыми цвета молодой листвы глазами лесного без сумки, стало очень не по себе. Казалось, он видит меня насквозь, до самых сокровенных уголочков, куда даже я не рисковала заглядывать. Дрожь пробрала до костей, будто дохнула морозным воздухом. Я сглотнула, и вдруг вокруг плеч обвелась рука Оллера, прижав спиной к груди. «Все нормально, малышка». Тихий, успокаивающий голос разогнал наваждение. «Похоже, они ждали нас». Сердце ёкнуло, в груди кольнуло беспокойство. Вдруг чего-то пошло не так, и... нам не разрешат обряд. «Доброго дня!» – — скрипуче проговорил Лесной, как только мы подошли. — Проходите! — он сделал приглашающий жест. Я опять сглотнула пересохшим горлом, вцепилась в руки братьев и шагнула в дом. Волнение усилилось, но легкое пожатие сначала Оллера, а потом и Йена вселило уверенность, что все будет хорошо. Они не позволят никому отнять меня. К длинному столу в конце помещения подходила на твердых ногах. Остался последний шаг, который привяжет меня к этому миру насовсем. И я готова была его сделать.